Глава 15. Я проснулся в 6:30 под щелчок затвора фотоаппарата «Полароид». Мужчина снимал, как мы спали под крылом. «С добрым утром», — сказал я. «Не желаете ли прокатиться с утра пораньше?» С моей стороны это было скорее рефлекс, чем стремление заработать $3. «Быть может, попозже. Сейчас я снимаю. Вы не возражаете, я надеюсь?» «Нет», — ответил я и снова уронил голову на свою походную подушку, погружаясь в сон. В следующий раз мы проснулись вместе в 9:00 и заметили толпу людей, которая стояла на некотором расстоянии и оттуда рассматривала аэроплан. Один парень с интересом посмотрел на меня и снова принялся изучать имя, написанное на ободке кабины биплана. «Скажи», — отозвался он наконец, — «ты — это тот Дик Бах, который пишет иногда рассказы для журнала о самолетах. Правда же?» Я вздохнул. «Прощай, Хал, штат Иллинойс. Да, это я. Пописываю иногда. У меня есть предложение. Давай ты станешь здесь, возле кабины, а я сниму тебя». Я встал, радуясь тому, что ему нравятся мои рассказы, но лишаясь статуса анонимного пилота. «Стив, собирай вещи». Иллинойс с середины лета больше всего напоминает живописную зеленовато-дымчатую печку, и мы носились по его душному небу, как растревоженная пчела. Долгие дни мы летали вдоль реки Иллинойс, но так и не нашли для себя выгодной работы. Затем однажды во второй половине дня на горизонте появился город. Это был Монмаут, штат Иллинойс. Население — 10 тысяч человек. Аэропорт к северу от города. Когда мы кружили над городом, Стю вопросительно взглянул на меня, и я в ответ пожал плечами. Здесь, по крайней мере, было земляное поле, что уже немало. Теперь все дело было в том, заинтересуются ли жители такого большого города возможностью прокатиться на биплане странствующих пилотов. «Сейчас мы выясним», — подумал я. «Мы будем все делать так, будто это маленький городок». Приземлившись, мы подрулили к бензозаправке и заглушили мотор. Поблизости в одном ряду стояли 9 аэропланов. С другой стороны находился кирпичный ангар, в котором размещался старинный локомотив. Человек, который приехал, чтобы открыть заправочную станцию, проработал в аэропорту Монмаута 30 лет и не раз летал на биплане. Я летал, когда здесь только появились первые 6 инструкторов, а затем 8, — сказал он. «Здесь тогда училось летать 30 человек. И было великое множество аэропланов. Была и другая взлетная полоса вон там, где сейчас кукурузное поле. Это самый старый постоянно действующий аэропорт в Иллинойсе. Вот что я вам скажу. Он работает с 1921 года. К тому времени, когда мы вылезли из его машины возле ресторана, находящегося в полумиле от аэропорта, мы узнали кое-что о том, как в Монмауте обстоят дела с авиацией. Ее слава ушла в прошлое. Когда-то это был город, в который заезжали самые известные пилоты, а теперь здесь летают по выходным дням лишь несколько любителей. Наше знакомство с жителями города началось в прохладном зале ресторана с официантки по имени Бет. Она интересовалась аэропланами, но обнадежила нас только гамбургерами. «Лето — не самое подходящее время для вас. Все ученики колледжей разъехались по домам». Затем последовала продолжительная тишина, и Бет оставила нас одних, подарив на прощание грустную улыбку. «Да, — устало сказал Стю, — не очень весело. Куда мы полетим дальше?» Я перечислил несколько мест, но все они были не более перспективными, чем Монмаут. В крайнем случае мы можем попытать счастье в Маскатине. Название как-то слишком напоминает о москитах, — отозвался Стю о городе, на который я возлагал надежды. Ладно, теперь за работу. Давай попробуем сделать здесь все как обычно и посмотрим, что из этого выйдет. Попытка не пытка, ты ведь знаешь. Может быть, стоит прыгнуть разок с парашютом, чтобы хоть как-то расшевелить людей. Прыжок с парашютом — наше самое надежное средство. К тому времени, когда мы разгрузили аэроплан и были готовы к взлету, было уже 5 часов. Идеальное время для привлечения толп. Стю прыгнул с высоты 3500 футов в дымку, которая закрывала горизонт, и полетел как метеор вниз по направлению к травяной взлетной полосе. Его купол внезапно раскрылся большим белым цветком. Последняя модель парашюта «Кингс Ренсом». Мешочек с аккуратно сложенным нейлоном. И вот Стю медленно поплыл вниз, как уставшее кучевое облачко. Когда я нырнул, чтобы покружить вокруг него, я увидел, что собралось уже несколько машин. Но их число было намного меньшим, чем можно было ожидать от такого города. Затем мы с бипланом проделали несколько финтов в воздухе над кукурузными полями и приземлились. Этот прыжок у Стью тоже получился удачным, и когда я подкатил к нему, он уже вовсю расхваливал прохладу воздуха на высоте 3500 футов. Но люди не хотели летать. «Этот самолет проверен Государственной технической инспекцией?» Донесся до меня вопрос одного типа, который внимательно разглядывал биплан. «Да, о полетах вблизи маленького городка остается только мечтать», — думал я. «Создается впечатление, что жители современных городов живут в настоящем времени с его бешеными скоростями и гарантиями безопасности. К концу дня мы прокатили всего 2 пассажира. Местные пилоты были очень любезны и обещали на следующий день большее стечение народа. Месяц назад у нас здесь был слет парашютистов, и тогда машины стояли везде вплоть до самого поворота на главное шоссе», — говорили они. «Подождите лишь немного, пока весть о вас разойдется по окрестностям». К тому времени, когда мы подходили к ресторану, чтобы поужинать, у меня снова возникли серьезные сомнения по поводу Монмаута. «Стю, что ты скажешь о том, чтобы завтра полететь дальше? Или это место кажется тебе хорошим? 2 пассажира, ты ведь знаешь, что для первого дня это нормально». «Да, но это место совсем не выглядит перспективным, не так ли? В маленьких городах мы — большое событие, и люди выходят, по крайней мере, для того, чтобы взглянуть на нас. А здесь мы всего лишь еще один аэроплан. Никому нет до нас дела». Мы заказали у Бет ужин, а она улыбнулась и сказала, что рада нас видеть. «Стоит все же попытать счастье в этом месте», — сказал Стю. «Мы летаем уже долго без дела, не забывай». Некоторые другие места тоже поначалу выглядели неперспективно. Ладно, останемся здесь. Еще один день, по крайней мере, убедит меня в бесполезности летать в большие города. Хотя и так ясно, что это неприятное занятие. Здесь мы не в своей среде, не своего времени. Эту ночь мы провели в конторе аэропорта. Комаров там не было. На следующий день я все время чувствовал, что что-то здесь не то. Пассажиры приходили к нам, и к 7 часам вечера мы летали 18 раз. Но отсутствовал подлинный дух нашей работы. Мы были просто 2 помешанными парнями, которые зарабатывают деньги, продавая прогулки на аэроплане. 7 часов, когда мы сидели под крылом, к нам подошел мужчина. «Ребята, если не откажете, у меня есть для вас особая работа». «Говорите особый, говорите прием», — сказал я, вспоминая старый воздушный диалект. «Мы со Стью как раз разговаривали о службе в военно-воздушных силах. В моем доме сегодня будут гости. Хотел бы узнать, нельзя ли заказать у вас небольшое воздушное шоу? Я живу на окраине города. Вон там, видите?» «Сомневаюсь, что вы многое разглядите», — ответил я. «Я не опускаюсь ниже 1500 футов над землей и начинаю на высоте 3000. С земли это будет выглядеть как маленькая точечка в небе, только и всего. Это не имеет значения. Можете ли вы устроить шоу, скажем, на $25? «Конечно, если пожелаете. Но я не летаю ниже 1500 футов». «Отлично». Он достал из бумажника 2 десятки и 5. «Начало в 7:30. Вас устроит?» «Договорились. Но деньги оставьте пока при себе. Если вам покажется, что представление стоило их, зайдете сюда завтра и отдадите мне их. Если нет, давать ничего не нужно». В 7:30 мы с бипланом уже начинали первую петлю над кукурузным полем на окраине города. В 7:40 шоу закончилось, и мы покружились немного над парком, наблюдая за игроками в бейсбол. Когда мы приземлились, у Стю было уже 2 пассажира, готовых к полету. «Покатай нас лихо», — попросили они. Они получили стандартный лихой полет. Крутые виражи, боковые скольжения, при которых ветер буквально ударял по ним, горки и пике. Они так радовались и восхищались в воздухе, будто летели на самом большом, самом быстроходном истребителе в мире, что меня немало удивило. В течение нескольких минут полета я думал о том, что из Монмаута пора улетать, и гадал, куда нам податься дальше. Этот полет вовсе не казался для меня лихим, а Паркс совсем не выглядел как истребитель. Несомненно, что это приятный полет и интересный, но едва ли восхитительный. Восторг моих пассажиров был для меня откровением и одновременно своевременным предупреждением. Лето подходило к концу, и я так привык к необычной и исполненной приключений жизни странствующего пилота, что стал считать ее само собой разумеющейся, как самую обычную работу.